Пастырь. Продолжим наше дальнейшее изучение. Пастырь и его служение. На прошлой неделе мы обратили наше внимание на пастырское призвание. Мы указали на внутренние и внешние причины, определяющие призвание пастыря. Хорошее здоровье, ясный твердый голос, верный слух и отсутствие телесных немощей и недостатков не только делает пастыря более способным к духовной работе, но и прямо содействует ей. Конечно, из сказанного не следует заключать, что все эти качества должны быть представлены в какой-то наивысшей предельной мере, иначе вряд ли нашлись бы действительно призвание. Но в данном случае имеется в виду, что духовная жизнь призываемого, его непосредственные способности, физическое состояние здоровья, умственное образование должны состоять на известной высоте. Тот, кто смиренно и серьезно ищет воли Божией в таком важном вопросе, связанном с успехом или поражением, с пользой или вредом, его царствию, никогда не будет оставлен без духовного света, если станет всецело уповать на руководство и указания Господне. Таковы главные обстоятельства внутреннего призвания. Всякое внутреннее призвание может получить свое подтверждение у окружающих нас людей. И такой отзыв со стороны мы и называем внешним признаками призвания. Человек, утверждающий, что ему суждено стать мореплавателем и содрогающийся при виде волнующего моря, вряд ли убедит кого-либо, что избранный им путь правилен. Можно ли допустить, что человек станет акробатом, если у него слабые ноги или не сгибается позвоночник? Может ли настаивать на своем призвании учитель или инженер, если каждый, кто однажды имеет с ним дело, решительно отказывается от его дальнейших услуг? Точно так же, если человек убежден в своем призвании проповедовать и не находит ни одной души, которая согласилась бы слышать его проповеди, не должен ли он заключить, что его внутреннее призвание было ошибочным? Поэтому крайне важно иметь доброе свидетельство от внешних, хороший отзыв людей верующих, которые призвали и подтвердили внутреннее призвание говорящего и готовящегося к пастырской деятельности. Подобного рода призвание находит свое естественное завершение в избрании его и постановлении на служение той или иной церковью, которая дала бы свое благословение, совершив над ним молитву и возложением рук тех, кто уже сам во свое время был рукоположен на служение. Однако было бы ошибкой догматизировать роль церкви в рассматриваемом вопросе. На протяжении всей христианской церкви мы встречаем случаи, когда люди, нерукоположенные, были обогащены поразительными дарами Святого Духа. Исключительно самоотверженное служение этих людей было запечатлено самым Богом через спасение многих душ и укрепление веры христианских общин, процветавших под их опытным руководством. Но известны и другие случаи, когда люди, казалось бы, наделены всеми лучшими качествами для служения, удовлетворявшие всем требованиям церкви, оставались явно бесплодными. Эти люди были рукоположены и посланы для проповеди, посланы людьми. Божий, зная сокровенное сердце человеческого, не может даровать им своего благословения. Вот почему апостол Павел говорит: «Рук ни на кого не возлагай поспешно. Надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Рукоположение, как бы, предполагает, что посвящаемый на служение уже доказал на деле свою духовную подготовленность. Что касается дальнейшего духовного обогащения и пастырского успеха, то эти последние будут зависеть всецело от его верности Богу и от высокого уровня его молитвенной жизни. Никогда не следует забывать, что рукоположение возлагает серьезную ответственность на тех, кто рукополагает. Молитва и рукоположение являются свидетельством о готовности Церкви непрестанно молиться за посвящаемую ею в будущем. Посвящаемый на служение сознает и глубоко уверен, что молитва Церкви о нем является не первой и последней молитвой, что он может не сомневаться в ходатайстве Церкви на земле, так же, как он уверен в ходатайстве о нем Иисуса Христа на небесах. Одним из существенных требований, которое может быть предъявлено пастырю и о котором он должен подумать, прежде чем приступить к своей деятельности, это его дар проповеди. И этот дар является действительным даром Божиим. Нужно помнить, что значение и влияние проповеди обнаруживается не в блеске красноречия, не в том или ином подкупающем построении фраз и неумении держать себя на кафедре и настойчиво завоевывать общее расположение. Все значение проповеди в простоте, ясности, силе передачи духовных истин. Они глубоко и навсегда проникают в умы и сердца слушателей. Конечно, люди охотнее слушают человека, проповедь которого может быть вызвать восклицание. Как увлекательно, как мастерство, чем скромного и сосредоточенного проповедника. Избегая увлекательность цветистых фраз, он простыми, правдивыми, точными словами заставляет людей исследовать собственную душу, побуждает покаянию, к новой духовной жизни, большим усилиям, как тщательным и серьезным решениям и переменам. Но такое, в конце концов, всегда случайное и кратковременное предпочтение не смутит того, кто знает, что ангелы радуются на небесах об одной кающемся грешнике. Мы уже говорили, что пастырь призван обладать особым и редким в наши дни даром, даром искренней общительности с людьми. Без этого дара вряд ли возможно будет оправдать свое пастырское призвание. Пастырь должен быть со всеми предупредительным, внимательным, радушен, всегда и везде подчеркивать свое влияние к истинной дружбе, говорить и поступать с притягательной силой и чистосердечности, однако располагающий в старых и молодых, близких и совершенно чужих людей. Эти прекрасные душевные качества выдают не только уважение и доверие к пастырю, но любовь и даже привязанность к нему. Дар сердечной общительности с людьми, повторяем, весьма драгоценен И кто, как не пастырь, должен действительно владеть им? Но как бы ни были значительны и необходимы для пастыря все указания способности, добродетели, душевные качества, пастору надлежит быть прежде всего хорошим христианином, человеком, который верит от всего сердца в то, что он другим проповедует, кто всем существом своим отдался Христу и надеется, что и другие люди последуют его примеру. Истинный пастырь будет всегда живым примером для всего истинного христианства. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Таков путь христианского пастырства. Аминь.